Закончив с завтраком, Ячень и Мужун Цинчен сразу отправились в империю Черного Дракона. Страна говорящих с духами находилась всего в 70-80 тысяч километрах от империи Черного Дракона, и со средней скоростью недели было более чем достаточно, чтобы добраться туда. Во время поездки в империю Черного Дракона Ячень практиковал загадочный кодекс трех фула строго каждый день. Он изо всех сил старался достичь первого уровня и как можно быстрее модернизировать искусство теневого разделения света. Что касается Мужун Цинчен, она особенно сильно совершенствовала ее чжэньцы во время путешествия. За последние несколько дней она потратила слишком много лекарств, и ее сила уменьшилась до 67%. Несмотря на то, что у нее было секретное чжэньцы, искусство, которым обладали ученики боевой школы небесного летающего дьявола, ее сила только сейчас оправилась примерно до 80%. Конечно, Ячень был чрезвычайно потрясен этой удивительной скоростью восстановления. Он подсчитал, что сила Мужун Цинчен восстановится, по крайней мере, до 90% к тому времени, когда они прибудут в империю Черного Дракона. Учреждения шестого уровня действительно настолько сильны, насколько говорят люди, они действительно потрясающие. Это секретное культовое искусство чжэньцы достаточно мощно, чтобы подавить все учреждения седьмого уровня. Однако Ячень все еще недооценивал Мужун Цинчен и учреждение шестого ранга, из которого она приехала. На шестой день их путешествия, Мужун Цинчен закончила свою ежедневную практику, и, вставая с земли, она активировала силовое поле небесного демона всей своей силой. Мгновенно, холм, находившийся неподалеку, не вынес такое сильное воздействие и был разбит на куски. «Твоя сила уже полностью восстановилась», — удивился Ячень. Мужун Цинчен кивнул и ответил: «На этот раз я на самом деле использовала не слишком много пилюль для восстановления чжэньцы. 2 года назад другое учреждение шестого уровня начало борьбу с нашей боевой школой небесного летающего дьявола, и в этом бою я потратила целых 50 пилюль за день и убила более 20 воинов уровня скрытого юаня. Война между двумя учреждениями шестого ранга, ничего особенного, просто маленькая битва. Если бы это была настоящая война, я бы не смогла встать и поговорить с тобой сейчас». Ячень покачал головой. Он даже не представлял, насколько мощными были те учреждения, которые были на шестом уровне. На следующий день они, наконец, прибыли на границу империи Черного Дракона. Перед ними была высокая 3000-ая гора Чжан, и, несмотря на чудовищность этой горы, она казалась вполне обычной снаружи. Тем не менее, гора источала внушительную ауру, которая заставляла людей чувствовать страх. Ячень также обнаружил, что многие другие воины предпочитали обходить стороной, а не прямо через гору. Мужун Цинчен объяснила Яченю: согласно легенде, воин уровня жизни и смерти когда-то скончался на этой горе. Его кровь даже окрасила всю вершину в красный цвет, и его мощная духовная сила слилась с этой горой, создавая чрезвычайно страшное чувство силы. Если обычные воины подойдут слишком близко к этой горе, они могут внезапно потерять рассудок и умереть. Как называется эта гора? Гора падения. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 189. Глава 189. Боевой город. Гора падения, казалось, была довольно близко, но на самом деле она находилась в 10 милях от главной дороги. Ячень сохранял чувство подавляющего большого давления, которое усугубило все его отрицательные эмоции в несколько раз и даже вызвало некоторые весьма запутывающие иллюзии. Ячень активировал силу меча и устранил все эти негативные эффекты, затем развернулся и посмотрел на Мужун Цинчен. Казалось, она привыкла к этому ужасающему великому давлению, выпущенному горой, и поддерживала совершенно спокойное лицо. Ячень также слабо ощутил еще одно таинственное чувство силы, исходившее от тела Мужун Цинчен, нейтрализующие мощь горы. Странно, Ячень очень заинтересовался той таинственной силой, которой она обладала. Вскоре они прошли мимо горы падения, и великое давление, создаваемое этой горой, быстро рассеялось. Боевой город был расположен в западной части империи Черного Дракона, посреди горного хребта сложных загадок. Перед тем, как подойти к горному хребету сложных загадок, Ячень уже ощутил увеличение тяжести, которое было чрезвычайно тонким, и его едва ли можно было ощутить без особого внимания. Поначалу Ячень не обращал на это слишком много внимания, но по мере приближения к горному хребту сложных загадок рост гравитации становился все более очевидным. Ячень не мог не спросить: с гравитацией в этой области не все в порядке, не так ли? Значит, ты уже это почувствовал. Действительно, гравитация в этом горном хребте сложных загадок намного сильнее других мест в этом мире. Чем ближе мы к центральной области, тем больше будет гравитация. Сейчас мы еще не вошли в горный хребет сложных загадок. Я не знал об этом. Мужун Цинчен улыбнулась Еченю. Она была так же потрясена, как он сейчас, когда впервые приехала в этот район, но потом привыкла. Этот континент истинных душ был настолько широким, почти безграничным, и на этом континенте существовало много необъяснимых магических людей и предметов. Например, каждый древний регион был, естественно, сформирован как полное и индивидуальное пространство, и он не пускать воинов, чей возраст костей был старше 24 лет. Воины уровня жизни и смерти могли быть допущены к визиту. Через полчаса они добрались до горного хребта сложных загадок. Такая интенсивная гравитация, как минимум в 3 раза больше, чем обычно. Ячень не очень хорошо контролировал свою силу, когда он впервые вошел в горную местность и оставил несколько глубоких следов на земле. Что касается Мужун Цинчен, она шла нормально. Глубоко вздохнув, Ячень быстро приспособил свою силу, чтобы соответствовать текущей гравитации, и его следы перестали оставаться на земле. Во время своего путешествия в горный хребет сложных загадок они встретили немало групп воинов. Большинство из них были воинами уровня скрытого юаня, и лишь немногие были уровня скопления реальностей. «Послушай, разве это не Мужун Цинчен? Кто этот парень рядом с ней? Почему он путешествует вместе с Мужун Цинчен? Я его раньше не видел. Он не похож на ученика боевой школы небесного летающего дьявола. Ах, я так ревную к нему». Мужун Цинчен – одна из 2 самых красивых девушек во всей империи Черного Дракона. Я был бы так счастлив, если бы мог просто поговорить с ней. Почему же этот парень может ходить рядом с ней? Этот парень настолько слаб. Сотни и даже тысячи талантливых молодых воинов мечтают о Мужун Цинчен. Любой из них может легко раздавить его пальцем. Хе-хе, ты абсолютно прав. Давайте просто подождем его смерти. Горный хребет сложных загадок был не слишком огромным. Ячень и Мужун Цинчен потратили всего 2 часа, чтобы добраться до его центральной площади. Гравитация в центральной области была невероятно интенсивной, почти в 10 раз больше нормальной. Ячень сделал примерные вычисления и выяснил, что если летать в этом месте, Чжэньцы будет расходоваться в 10 раз быстрее обычного, а это означало, что никакие воины уровня скрытого юаня не могли совершить долговременный полет. Также в этом месте значительно сократились бы скорости полета воинов уровня астрала. «Этот горный склон является входом в боевой город», — сказала Мужун Цинчен. Ячень спросил удивленно: «Что? Действительно ли вход в этот город расположен на вершине горы? Скоро узнаешь». Ячень наконец понял, что она имела в виду после того, как он поднялся на вершину горы. Боевой город был расположен на величественной горе. Эта гора казалась безжизненной, как будто кто-то нарезал весь горный хребет и создал ровную плоскую область с радиусом более 100 миль на вершине горы. Край этой плоской области был отделен от основного горного тела бездонной пропастью, которая полностью отделяла плоскую поверхность и внешний мир. Было всего 2 способа войти на эту плоскую вершину. Первый из них – пролететь. Однако гравитация области пропасти была слишком велика, и Ячень только что стал свидетелем, как летающий демонический зверь 4-го уровня был затащен в пропасть внезапно возросшей гравитацией и полностью исчез, даже не оставив следа. Второй путь был через эти цепи перед ними. Над пропастью парила цепочка размером под ногу для взрослого, соединяющая основное горное тело и среднюю плоскую область. Идем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 190. Глава 190. Торговый зал. Выслушав Мужун Цинчен, Ячень теперь решил проверить внутренний торговый зал города. Въезд во внешнюю часть города уже стоил одного духовного камня, а вход во внутренний город будет стоить в 100 раз больше. Входной взнос во внутренний город уже оставил большинство воинов уровня скопления реальности за его пределами. Они не были настолько экстравагантными, чтобы случайно потратить 100 духовных камней низкого ранга, а большинство из них вообще имели общее количество камней от сотни до тысячи. Заплатив 200 камней низших рангов, Ячень и Мужун вошли во внутренний город. 4 воина уровня достижения астрала пьют чай, и есть еще 2 прогуливаются. Прошло совсем немного времени, и мы уже видели 6 из них. Поистине невероятно. Было очень трудно увидеть какого-нибудь воина уровня достижения астрала, но все же на внутренних улицах боевого города сразу появились 6 воинов, и один из них даже имел силу в несколько раз более страшную, чем жрец Даосист Черный Ворон, и это был только воин среднего уровня достижения астрала. «Ой, это маленькая мисс, Мужун, не так ли?» 2 прогуливающихся воинов уровня достижения астрала, седые пожилые мужчины с улыбкой на лице, смотрели сюда. Мужун Цинчен вежливо откликнулась на приветствие. «Приветствую старшего Дяо», серебристоволосый пожилой мужчина кивнул. «Подскажите, как там ваш старейшина Ли из боевой школы небесного летающего дьявола? Просто передайте ему, что я буду искать его для игры шахматы, когда у меня будет время, но ему нельзя будет думать слишком долго о следующем шаге. В прошлый раз, если бы я не победил быстро, кто знает, сколько дней он бы провел за игрой в шахматы». Мужун Цинчен издала небольшой смешок. «Ха-ха, я обязательно передам старейшине Ли, хотя на этот раз старшему Дяо придется быть осторожным. Старейшина Ли изучил сложный ход, который особенно бережет для вас. Хорошо, пусть попытается. Я, Дяо, может, имею чуть более низкую силу, чем он, но мои шахматные навыки более удивительны», — засмеялся серебристоволосый пожилой мужчина. Вскоре он взглянул на Еченя и сказал дразняще: «Мисс Мужун, кто этот парень? Он не твой возлюбленный, не так ли?» «О, нет, он просто друг на самом деле. Его имя Ячень», — сказала Мужун Цинчен. «Значит, он друг, старайся тогда». Серебряный волосатый старик выглядел таким добрым, и у него даже не было и капли духа воина уровня достижения астрала. Напротив, он даже дразнил Еченя. Ячень при встрече с ними не мог остаться в стороне, и, сложив руки, сказал: «Приветствую обоих старших». Старик в стороне слегка кивнул головой и не заговорил, а серебристоволосый старик махнул рукой и сказал: «Вы, должно быть, заняты. У нас еще есть кое-какие дела. Берегите себя, старший Дяо». Глаза Мужун Цинчен следовали за ними, когда они уходили. Ячень не мог не спросить: «Кто этот старший Дяо? Его сила чрезвычайно страшна». «Старший Дяо не связан ни с какой школой или академией, но очень известен в империи Черного Дракона. Среди единомышленников одного и того же уровня количество людей, которые могут его превзойти, очень мало. Его техника, сотрясающий горы кулак, может превратить большую гору в пыль. В результате, воины Цзянху называют его сотрясающий горы старик», — ответил Мужун Цинчен. «Превратить гору в пыль – это действительно страшно. Разрушить гору и превратить гору в пыль – большая разница. 10 человек, которые прошли перед ними, не были противниками сотрясающего горы старика. Торговый зал был длинным и широким, длиной более 5 миль. В зале было 4 входа, и на каждом входе был воин-охранник. «Вы двое, пожалуйста, покажите нам свои духовные камни. Вы будете иметь право войти, только если у вас есть 200 тысяч духовных камней низкого ранга». Воин на входе увидел, что у этих двоих даже не было силы пика уровня скрытого юаня, и поэтому он так сказал. Ячень кивнул головой. Слабый свет вспыхнул из его багажа, и в общей сложности 20 больших сундуков упали на пол, и каждый сундук содержал 10 тысяч духовных камней низкого ранга. «Это действительно 200 тысяч камней, теперь вы можете войти». Услышав это, Ячень собрал обратно свои 20 больших сундуков. Внезапно мысль о Мужун Цинчен, которая, возможно, не имела требуемой суммы, чтобы войти, пришла ему в голову. Однако он был приятно удивлен, что Мужун Цинчен, не вынимая ни одного духового камня, вытащила черную нефритовую плитку. Когда они увидели это, они сразу же ее пропустили. «Наша боевая школа небесного летающего дьявола – это учреждение 6 уровня. Все, что нам нужно сделать, это показать нашу основную ученическую плитку, и они пустят нас в зал», — сказала Мужун Цинчен. Ячень печально вздохнул. Именно потому, что супербоевые школы имели большую репутацию, основные ученики могли напрямую войти в торговый зал. Их статус был эквивалентен пользователю пика уровня скрытого юаня или выше. Внутреннее пространство зала было чрезвычайно обширным, а внутри стояли колонны, сделанные полностью из нефрита. Эти столбы были высотой в сотни метров и диаметром 5 метров, и на них были многочисленные резные фигуры различных видов рыб, птиц и насекомых. Полы в зале были сделаны из очень дорогой яшмы, которая казалась чрезвычайно блестящей и кристально чистой. Наступая на пол, казалось, что идешь по безмятежным волнам. Насколько мог видеть глаз, каждые 20 шагов стояли хрустальные прилавки, на которых были уникальные предметы. Были инструменты сокровищ, которые блестяще сверкали, демонические звери, внутренние ядра, которые излучали волны юаньцы, редкие духовные травы, которые давали острую духовную силу, а кроме того, у них было несколько редких книг. В этот момент почти каждый хрустальный стол был окружен группой воинов, и из них 80% или более были воинами позднего уровня скрытого юаня, а большинство оставшихся имели ранний или средний уровень скрытого юаня. Иногда можно было увидеть несколько отдельных воинов уровня достижения астрала. Сделав приблизительную оценку, Ячень посчитал, что общее количество воинов уровня скрытого юаня в зале превышало 50 тысяч, что было удивительным числом. Они шли вдвоем вдоль хрустальных прилавков, оглядываясь по сторонам. Остановившись перед одним хрустальным прилавком, Ячень поднял взгляд на знак, который гласил: «Внутреннее ядро трехголовой змеи, демонического зверя шестого уровня, цена – 50 тысяч духовных камней низкого ранга». Трехголовые змеи лишь немного слабее, чем зловещий волк ветров, и воину пика позднего уровня скрытого юаня они были не по силам. Но неожиданно здесь продавались внутренние ядра трехголовой змеи. Ячень много знал об этом. Трехголовая змея, вполне возможно, была убита бойцами уровня скрытого юаня. Этим воинам нужно было достигнуть уровня достижения астрала, и им требовалось 50 тысяч камней низкого ранга. Более того, после того, как их практика достигла уровня достижения астрала, духовные камни низкого ранга уже не могли удовлетворить их регулярные практические потребности, и только духовные камни среднего ранга могли быстро позволить им усовершенствовать свой чжэньци. Не стоит недооценивать боевые искусства мира. Некоторые из не столь знаменитых воинов уровня скрытого юаня еще более страшны, чем солдаты драконов, которые на 10 лет моложе их. Для нас зловещий волк ветров и трехголовая змея являются непревзойденными существами, но для них, возможно, потребуется только один шаг, чтобы уничтожить их, сказала Мужун Цинчен. Один шаг, чтобы убить зловещего волка ветров. Есть ли кто-нибудь ниже уровня достижения астрала, способный это сделать? Насколько знал Ячень, зловещий волк ветров оказался намного сильнее Ло Синли, который был лидером боевой школы Небесного облака. В то время Ло Синли уже был гением в своем роде, и теперь он был лидером покойного уровня скрытого юаня. Переход на уровень достижения астрала был чрезвычайно сложным. Несмотря на то, что были некоторые из тех, кто уже находился на уровне пика позднего уровня скрытого юаня, они могли застрять на этом уровне на всю жизнь. Таким образом, они все время пытались изучить мощный метод и обучить свою силу своему абсолютному пику. Эта сила, которую они выдавали, была бы абсолютно ужасающей. Просто потому, что им не хватало таланта, это не означало, что их сила задушит их, иначе это считалось бы крупной потерей. Ячень кивнул головой. Независимо от их методов, чтобы убить демонического зверя шестого уровня, трехголовую змею, их сила должна быть невероятной. Я не представляю, как я смогу достичь этого в ближайшее время. Судя по силе Ячня, он был в лучшем случае на обычном позднем уровне скрытого юаня. Если появится кто-то немного сильнее, ему придется бежать. Если бы он встретился с воином покойного уровня скрытого юаня, он считал, что он не сможет даже бежать, поскольку противник будет намного сильнее, чем он. Они прошли еще несколько сотен метров, и глаза Ячня внезапно вспыхнули красным светом. Ослепительный красный свет исходил от третьего хрустального прилавка с левой стороны, где в то же время сильная и мощная аура атаковала их чувства, угнетая ум. Оба они оглянулись. Сокровище среднего ранга, кровавый топор Ян, стоит 30 тысяч духовных камней среднего ранга. Мужун Цинчен сказала с удивлением: «Кто-то продает сокровища среднего ранга, но цена слишком высока. На уровне достижения астрала очень мало людей, которые могут себе это позволить. Какова средняя цена за сокровища среднего ранга? Ячень почувствовал силу, исходящую от кровавого топора Ян, и как только его духовная сила приблизилась к нему, он почувствовал, что ее раздавили, что вызвало быстрый вопрос. Средняя цена сокровищ среднего ранга – это что-то около 30 тысяч духовных камней среднего ранга, и этот кровавый топор Ян должен считаться одним из лучших инструментов сокровищ среднего ранга. Обычные сокровища среднего ранга стоят 30 тысяч штук духовных камней среднего ранга, и я помню, что они увеличивают атакующую силу только на 30-40%, тогда как сокровище низкого ранга увеличивает его на 20%. Так почему цена отличается в 100 раз? Мужун Цинчен покачала головой. Ты неправильно понимаешь, сокровища низкого ранга увеличивают силу атаки на 20%, когда они находятся в руках воина уровня скрытого юаня, но в руках воина уровня достижения астрала, увеличить силу на 20%, это уже очень сложный подвиг. В то время как сокровище среднего ранга увеличивает силу атаки воина уровня достижения астрала на 30-40%, поэтому их нельзя сравнивать. Жаль, что сокровищ среднего ранга очень мало. Даже у моих старейшин боевой школы небесного летающего дьявола есть очень немногие из них. А если это было бы в руках воина уровня скрытого юаня, Ячень очень ясно представлял себе многие предметы, но у него было только немного знания о редких сокровищах. Никто никогда не рассказывал ему об этом, и эта информация не могла быть найдена в книгах. Что же касается боевых искусств уровня достижения астрала, даже если кто-то знал о них, нельзя было ожидать, что они расскажут в повседневной жизни другим, не говоря уже о том, что Ячень был знаком только с человеком громового фриера, и, судя по его действиям, у него также не было сокровищ среднего ранга. Для уровня скрытого юаня очень сложно выявить весь потенциал сокровищ среднего ранга. В лучшем случае их атакующая сила увеличится на 30-40%, как и у воинов уровня достижения астрала. Но имей в виду, даже если у тебя есть сокровище среднего ранга, не вынимай его. Нельзя гарантировать, что некоторые из воинов уровня достижения астрала не убьют тебя, чтобы захватить сокровище. Спасибо за совет, Ячень кивнул головой, другая сторона была достойна быть основным учеником супершколы боевых искусств. Она знала гораздо больше, и по сравнению с ней его собственные знания практически не существовали. Кровавый топор Ян, мне повезло. Появился широкий и мускулистый мужчина средних лет, которому, казалось, было 50 лет, его глаза зацепились за кровавый топор Ян. Ячень замер. Удивительно, что этот человек был воином уровня достижения астрала. Джингл. Широкий и мускулистый мужчина средних лет дернул за шнур, а внутри стен за прилавком раздался звон колоколов. Вскоре после этого из-за двери вышел старик с аурой, глубокой, как океан, и с его волнами чжэньцы, он оказался еще более мощным, чем доска и мускулистый мужчина средних лет. «Хочешь купить кровавый топор, Ян? Неплохо». Увидев, что двое мужчин заключили сделку, Ячень покачал головой. Раньше воинов уровня достижения астрала редко встречались, и все же в этом боевом городе их можно было найти повсюду. Он уже онемел. Внутреннее пространство торгового зала было очень большим. С его размерами более 5 миль, он был больше, чем некоторые из небольших городов. Двое не торопились и шли вдоль рядов хрустальных прилавков. Да, это сокровищный меч низкого ранга, я, наконец, нашел его. Исключительно ясно, что сила Ячня ощущала острую силу меча, которая исходила справа, на 100 метров вперед. Пойдем туда и посмотрим. Когда они разговаривали, Ячень уже шел туда, в то время как Мужун Цинчен следовала за ним. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 191. Глава 191. Меч звездных шрамов. Вокруг прилавка стояло 7 или 8 воинов позднего уровня скрытого юаня. Половина из них просто смотрели из любопытства, а остальные трое пытались торговаться с владельцем прилавка. Этот меч слишком дорог, можно взять его дешевле, если это 20 тысяч духовных камней низкого ранга, я куплю его сейчас». Владелец был дружелюбным стариком за 40 лет с бородкой на челюсти. Он покачал головой. 30 тысяч духовных камней низкого ранга, и не на один меньше. Как насчет 24 тысяч камней? Это все, что у меня есть. Дружелюбный мужчина еще раз покачал головой в знак несогласия. Увидев его твердую позицию, все остальные, кого интересовал меч, сдались. Хотя все они были на позднем уровне скрытого юаня, но у всех их было 20 или 30 тысяч камней. Это было уже довольно много. За пределами боевого города большинство воинов позднего уровня скрытого юаня даже не имели и 10 тысяч духовных камней низкого ранга, и не могли потратить их все сразу, так как они также использовали их для обучения. 30 тысяч духовных камней низкого ранга, я возьму его. Ечень и Мужун Цинчен подошли. Дружелюбный владелец взглянул на Еченя и с подозрением сказал: «Вы хотите его купить?» Он долгое время занимался бизнесом в боевом городе. Он знал, что выложить 30 тысяч духовных камней низкого ранга обычно имели возможность старые воины в районе реальности последнего покоя. И мальчик, стоящий перед ним, был так молод, и даже если бы он приехал из высших боевых учреждений, для него было почти невозможно выложить много камней, если только он не был одним из лучших учеников, и ему посчастливилось отправиться в древние места, чтобы получить сокровища и обменять их на камни. Ечень не сказал больше ни слова, он вынул 3 коробки камней прямо из своего багажа. «Ладно, меч звездных шрамов теперь твой». Дружелюбный владелец выглядел вполне счастливым. Недавно он вошел в низший уровень земли, который включал в себя летающее искусство и искусство ладони. Если бы он просто покупал книги, это стоило бы всего 10 тысяч камней души за каждую. Однако, если бы он хотел купить все вместе, то это стоило бы 70 тысяч. Прямо сейчас у него было всего 20 тысяч камней. Что касается этих 10 тысяч дополнительных камней, они были для его тренировок. Черт, этот маленький брат настолько богат, выложил 30 тысяч духовных камней низкого ранга просто так. Я уверен, что он определенно гениальный ученик из высшего боевого учреждения и был в древних местах. В противном случае у него не было бы такого количества камней в его возрасте, даже если он будет копить их 4 или 5 лет. Да, ты совершенно прав. Посмотри на эту женщину в маске. Похоже, у нее высший уровень среднего царства скрытого юаня. Однако, судя по волнам, которые от нее исходят, она кажется намного более могущественной, чем мы, а это означает, что она практикует какое-то чрезвычайно сильное боевое искусство. Качество и количество ее чжэньци чрезвычайно высоки, и парень, прогуливающийся с ней, тоже определенно непростой персонаж. Воины позднего царства скрытого юаня, переговариваясь, обсуждали их, некоторые выглядели удивленными, некоторые, казалось, завидовали. Мужун Цинчен сказала тихим голосом: «Это завышенная цена. Лучшее оружие лучшего ранга стоит всего 20 тысяч, самое большее – 25». Ечень беззаботно ответил: «У меня сейчас предостаточно камней души, и мне нужен хороший меч. Все нормально». В витрине лежал меч звездных шрамов, без ножен. Бледное лезвие выглядело необыкновенно, сверкая почти звездным блеском. С первого взгляда Ечень понял, что это один из лучших мечей среди оружия высокого ранга. Он было даже немного лучше, чем тот, что купил себе Линьци. Если он сейчас не купит его, то, конечно, пожалеет об этом, особенно если его купит кто-то другой. «Подождите, я хочу этот меч звездных шрамов». Дружелюбный хозяин уже собирался достать ему этот меч, когда чья-то рука остановила его. Прозвучавший голос был практически безэмоциональным. Все посмотрели на обладателя голоса. Это был мужчина средних лет. У него был длинный узкий нос, маленькие глаза, высокие скулы и тощее тело. Похоже, его мог сбить с ног достаточно сильный порыв ветра. Однако из-за вибрации злобы, которую он излучал, никто не осмелился недооценить его. Кто-то узнал мужчину средних лет и прошептал: «Этот парень – внутренний мастер из боевой школы замка Небесного Орла, меч Кровавого Орла, Юань Цзунба». «Да, это он. Кажется, нам предстоит хорошее представление. Этот Юань Цзунба – воин старой школы позднего царства скрытого юаня. Обычный воин позднего царства скрытого юаня, безусловно, ему не противник. Бой не продлится дольше одной атаки меча. Нам не достанется меч звездных шрамов, зато увидим хорошее представление». Хех, толпа немного расступилась в ожидании зрелища. Выражение лица Ечень изменилось. Он посмотрел на дружелюбного торговца, ожидая его реакции. Если тот все же продаст ему меч, тогда все будет хорошо. Дружелюбный владелец отодвинул руку Юань Цзуньба, сказав Ечень: «Младший брат, этот меч звездных шрамов теперь твой. То, как ты его применишь, больше не имеет ко мне отношения». Затаив дыхание, Ечень схватил меч, а Юань Цзуньба злобно посмотрел на торговца. «Хорошо, я вижу, вы совершенно уверены в своем решении, и вам совершенно не важно, кто я. Я горжусь тем, что за всю жизнь не совершал никаких нарушений. Конечно, я уверен в своем решении. Этот человек уже заплатил за меч звездных шрамов, и теперь он его владелец». Торговец не боялся. В глазах Юань Цзуньба промелькнула смертельная угроза. Если бы это был не боевой город, где битвы запрещены, Юань Цзуньба уже убил бы торговца, без каких-либо разговоров. Плюс, теперь, когда меч был в руках Ечень, не было никакого смысла угрожать торговцу. Повернувшись, чтобы взглянуть на Ечень, Юань Цзуньба сказал: «Младший брат, просто назовите цену. Я куплю меч звездных шрамов из ваших рук, а потом мы сможем поговорить». Убрав меч, Ечень сказал: «Извините, он не продается». «Сначала хорошенько подумайте», — прищурился Юань Цзуньба. «Это ответ после тщательного размышления. Теперь у нас есть другие дела. Прощайте». Ечень не хотел больше говорить с Юань Цзуньба, потому что знал, что Юань Цзуньба не тот человек, кто мог бы с легкостью заставить его передумать, поэтому не желал впустую тратить на него время. «Младший брат, вы ищете смерти. Не ожидайте, что боевой город может навсегда защитить вас. Как только вы покинете его, я, Юань Цзуньба, заставлю вас отдать меч звездных шрамов. Конечно, к тому времени вам придется не просто отдать мне меч. Я заставлю вас заплатить мне проценты». Разочарование Юань Цзуньба было настолько сильным, что его лицо стало совсем красным, а кулаки сжались, так что проступили все вены под кожей. Ечень сделал вид, что не слышал ни слова. Если бы он испугался только потому, что Юань Цзуньба что-то сказал, тогда не лучше ли ему оставить боевую школу Небесного облака? Он не может оставаться всю жизнь под защитой воинов царств достижения астрала в боевой школе Небесного облака. Наблюдая за реакцией Ечень, толпа была очень удивлена. Этот юнец довольно храбрый. Он не сказал ни слова Юань Цзуньба. Но Юань Цзуньба будет не просто убить его. Эта девушка в маске рядом с тем парнем кажется довольно сильной. Объединившись, они могли бы победить даже Юань Цзуньба. Ее защита, да чем она поможет? Услышав эти слова, Юань Цзуньба ухмыльнулся. Несмотря на то, что он понял, насколько могущественна Мужун Цинчен, но он был уверен, что сможет убить Ечень. Он ушел, зная, что Мужун Цинчен и Ечень всего лишь приятели, а это означает, что в какой-то момент они разделятся. Тогда настанет время убить Ечень и заставить его заплатить за все. Он взмахнул рукавами и повернулся, чтобы уйти. Он собирался найти каких-нибудь людей, чтобы следить за Ечень, чтобы быть уверенным, что тот не сбежит от него. С другой стороны дворца, Мужун Цинчен сказала: «Юань Цзуньба не так-то прост. Теперь у вас есть сила, но этого может оказаться немного недостаточно». Она не хотела, чтобы Ечень был причинен вред, поэтому тщательно сформулировала свою фразу. Честно говоря, имея Юань Цзуньба в качестве врага, все, что Ечень мог сделать, так это сбежать. Что касается того, сможет ли он успешно сбежать или нет, то это еще вопрос. Если бы в обучении не было никакой опасности, было бы скучно. Это даже хорошо, добавить немного перца, Ечень вообще не беспокоился. У него уже были методы освоения мастерства третьего движения пальца, сотрясающего пустоту. Плюс, с новым секретным искусством, тремя загадочными заклинаниями Фула, ему понадобится всего месяц, прежде чем он выйдет на новый уровень. Тогда Юань Цзуньба окажется не только не страшным противником, он сам сможет запугать его. А если он сможет достичь пика раннего царства скрытого Юаня, тогда станет еще более уверенным. «Ты прав», — кивнула Мужун Цинчен. После покупки меча звездных шрамов, они ушли не сразу. В торговом дворце было много великих сокровищ, могло найтись еще что-то нужное им. Пройдя немного дальше, Мужун Цинчен внезапно остановилась перед хрустальной стойкой. Внутри витрины лежала пара перчаток с золотыми струнами. Они казались довольно легкими и тонкими, но испускали невероятно сильные волны. Увидев цену перчаток, Мужун Цинчен покачала головой, сразу отказавшись от их покупки. Ечень заметил: «Эти перчатки выглядят неплохо, почему бы вам их не купить? У меня сейчас нет нужного количества камней души низкого ранга. Я оставлю покупку на потом, так как у меня уже есть подобная пара. Как второй по успеваемости ученик боевой школы небесного летающего дьявола, Мужун Цинчен давным-давно получила пару перчаток низкого ранга, однако, если сравнить их с парой, что лежало перед ней, разница в мощности была довольно большой. Это всего 23 тысячи камней души низшего ранга. Я заплачу за вас в качестве благодарности за то, что вы привели меня сюда. Сказав это, Ячень извлек две большие шкатулки и три шкатулки поменьше, которые были полны камнями души низкого ранга. Для него 23 тысячи камней души низшего ранга были сущей безделицей. Сейчас у него было более 20 миллионов камней души низшего ранга и 60 тысяч камней души среднего ранга, что делало его богаче, чем некоторые обычные боевые школы 9 го ранга. В таком случае, спасибо, Мужун Цинчен обучалась дьявольскому искусству, поэтому у нее были довольно простые манеры. Цинчен, вашему спутнику не нужно платить за вас. Я дам вам эти перчатки в подарок. Какой-то хорошо одетый подросток оттеснил Ячень, достал камни души низкого ранга и заплатил владельцу золотых перчаток. Увидев новоприбывшего, Мужун Цинчен сказала с непроницаемым лицом: «Второй принц, какое совпадение!» Да, действительно, подростка нельзя было назвать привлекательным, но у него была царственная аура. Позади него находились четверо стариков в черном, все еще более могущественные, чем Юань Цзуньба. Стоявший впереди явно был воином высшего уровня позднего царства скрытого Юаня. «Я так не думаю. Мне даже не нравятся эти перчатки». Мужун Цинчен не собиралась принимать этот подарок. Подросток обернулся. «Что, вы не собирались их покупать? Раньше, да, но теперь я больше этого не хочу. Ячень, пойдем». Мужун Цинчен повернулась, чтобы уйти, и Ячень последовал за ней, зная, что лучше промолчать. Улыбка на лице подростка завяла. Значит, для Ячень было нормально заплатить за нее, а ему нет, какого черта? Мастер Лю, отправьте пару человек, чтобы последить за ними. Я хочу знать, в каких они отношениях. Да, второй принц, почтительно ответил тот, что стоял впереди свиты. Надеюсь, между ними ничего нет. В противном случае, не обвиняйте меня в том, что я слишком жесток. Некоторое время подросток злобно смотрел вслед Ячень, после чего положил перчатки и ушел. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 192. Глава 192. Тренировочная комната среднего ранга. Перед старым, но роскошным зданием, люди постоянно приходили и уходили. Некоторые из выходящих выглядели довольными, некоторые даже счастливыми, некоторые подавленными. В воздухе была странная атмосфера. Ячень остановился, повернул голову и спросил: «Подросток, с которым вы говорили, это второй принц империи Черного Дракона, верно?» «Да, у него 34-й скрытый драконий ранг, и он даже немного сильнее, чем Цишиафен». Мужун Цинчен теребила перчатки с золотыми линиями. По настоянию Ячень, они вернулись к той витрине чуть позже и купили эти перчатки. «Похоже, вы его немного боитесь, не его самого, скорее, империи Черного Дракона, которая стоит за ним. В северном районе Рудра боевая школа 6 го ранга не самая могучая сила, а это королевская семья, настоящие тираны. Их история насчитывает 10 тысяч лет или даже дольше. Даже самое могущественное формирование, культ 9 призраков, не может убить их всех». Услышав о культе 9 призраков, Ячень не мог не спросить, каков точный ранг у школы 9 боевых призраков. 5-й уровень, и они, вершина всех боевых учреждений 5-го ранга. У них было 1000 воинов царства достижения астрала и более 10 воинов реки царства душ. А лидер культа 9 призраков, самый настоящий воин царства жизни и смерти. Если бы не король драконов и загадочная королева, преследующая их, культ 9 призраков правил бы всей северной областью Рудра. Король драконов и загадочная королева вместе преследуют их, ахнул Ячень. На истинном континенте душ воины царства жизни и смерти были определенно легендами. Многие люди до самой смерти не видели их даже одним глазком. Мужун Цинчен выглядела увлеченной, пока объясняла: «Битва между воинами царства жизни и смерти – непростое дело. Даже если вы на 3% сильнее вашего оппонента, вы, вероятно, сможете только отбросить его назад, но не ранить. Хотя король драконов – один из самых легендарных воинов царства жизни и смерти, но загадочная королева по-настоящему талантлива. За последние 10 веков она считается одним из самых успешных гениев. Однако и лидер культа девяти призраков – непростой воин царства жизни и смерти. Если бы они сражались один на один, она все равно не смогла бы причинить ему боль. Во всем мире, может, только король над реальностью смог бы причинить вред лидеру культа девяти призраков, но даже он не смог бы его убить. Это почти невозможно, учитывая огромную разницу между ними. Вы имеете в виду, что лидер культа девяти призраков все еще может быть жив? Я не знаю, покачала головой Мужун Цинчен. Ячень принужденно улыбнулся. С его культивацией он не мог себе представить, насколько могущественны те воины царства жизни и смерти. Не было никакого смысла ломать себе голову над этим вопросом. Хорошо, идемте. Ячень решил не продолжать эту тему, пока они шли к старинному зданию. «Добро пожаловать. Вам нужна тренировочная комната, я полагаю?» В вестибюле их встретила красивая дама. Ячень кивнул. «Верно. Боевой город отличался от других мест. Под ним располагалось месторождение огня Чжень. Даже воин царства достижения астрала, коснувшись этого огня, был бы сожжен в пепел в течение секунды. Однако удивительным было то, что, если воины тренировались рядом с огнем Чжень, скорость очистки их чжэньцы была намного быстрее, что облегчало продвижение уровня. Позже 10 воинов царства реки душ сделали кое-что захватывающее. Они влили в этот огонь свою ци и построили специальные тренировочные комнаты вокруг месторождения. Обучение в этих комнатах проходило гораздо лучше, чем раньше. Поэтому одной из главных причин того, что боевой город привлекал стольких воинов, это возможность потренироваться в магических учебных комнатах и получить больше шансов достичь более высокого царства. Но, конечно, возможность тренироваться в учебном зале стоила камней души. В мире нет бесплатных угощений. У нас есть 4 разных класса учебных залов: комнаты низкого ранга, среднего ранга, высокого и, наконец, высшего ранга. Однако высокий и высший ранг предназначены только для воинов царства достижения астрала. Вы хотели бы получить комнату низкого или среднего класса? Ячень ответил: дайте нам 2 учебных зала среднего ранга. Огненная ци в тренажерных залах высокого ранга была слишком сильной, воины, которые были ниже царства достижения астрала, не смогли бы справиться с такой мощью. Боевой город вовсе не нуждался в ограничении культивации воинов, так как они платили камнями души. Тренировочная комната среднего класса стоит 1000 камней душ в день. Поставляется в комплекте с доступом к среднему учебному плану. Пожалуйста, оплатите 3 дня вперед. Ячень еще раньше узнал о цене учебного зала от Мужун Цинчен, поэтому не был слишком удивлен. Он достал 6000 камней души низшего ранга и положил их на стол. Затем взял 2 таблички из нефрита, которые были помечены древними китайскими иероглифами 64 и 65. «Пожалуйста, следуйте за мной», — повела их хозяйка. Ячень и Мужун Цинчен последовали за ней до 2 помещений, располагавшихся рядом. Хозяйка сказала: «То, что слева, это учебная комната среднего класса номер 64, а справа – номер 65. Прежде чем вы, ребята, не выйдете, они принадлежат вам. Без вашего разрешения никто не сможет войти». «Спасибо». Ячень достал 10 камней души низшего ранга и бросил их хозяйке. «Спасибо, надеюсь, вы достигнете своих целей». Хозяйка изобразила широкую улыбку. Она была всего лишь воином среднего царства скопления реальностей, и 10 камней души низшего ранга для нее уже много. Подождав, пока хозяйка уйдет, Ячень сказал: «На этот раз я хочу тренироваться долго. Если вы спешите, можете уйти раньше, просто переместите плату на мой счет». «Хорошо». Мужун Цинчен действительно не собиралась оставаться надолго, так как ее культивация не была близка к прорыву. Даже с помощью учебной комнаты у нее было совсем мало шансов выйти на следующий уровень. Если бы она не смогла добиться большого прогресса, ей пришлось бы вернуться в боевую школу небесного летающего дьявола. А после подготовки она хотела поехать в область сотни тысяч горных хребтов, поискать цветок небесного демона. Оставив Мужун Цинчен, Ячень вошел в помещение с номером 64. «О, ничего себе! Эта тренировочная комната действительно выглядит очень приятно. Перед ним было небольшое поле для тренировки в 30 квадратных метров, покрытое очень прочными голубоватыми железными плитами. Каждая была изготовлена очень аккуратно. В середине учебного зала были три учебных колонны, также сделанные из металла. На них виднелось много следов от ударов мечей и ножей, даже от ладоней. Было очевидно, что здесь обучалось множество людей. Ячень вынул свой меч звездных шрамов, выдохнул и сделал выпад. Фьюх! Голубой клинок прорезал воздух, оставив несколько глубоких отметин на тренировочных колоннах. Поскольку Ячень понятия не имел, насколько прочна учебная колонна, он достал меч весеннего дракона и сделал выпад, оставив немного более мелкую отметину. Хм, это оружие увеличило мою атакующую силу примерно на 15%. Меч большого ранга действительно хорош. Обычный меч не может с ним конкурировать. Ячень был очень доволен мощью меча звездных шрамов. Однако он предпочел бы, чтобы тот был более жестким. Помещение было не слишком большим, и, кроме небольшой учебной площадки, там было еще одно здание. Внутри этого здания помещалась небольшая гостиная, со спальней слева и учебной комнатой справа. Материал, из которого была сделана учебная комната, был совершенно уникальным. Это был и не камень, и не металл. Это выглядело, как железная древесина. Когда кто-то касался ее, чувствовалась твердость и холод. Войдя, Ячень ощутил очевидное изменение температуры. Однако было странно, что он не почувствовал жара, когда вошел в учебную комнату. Напротив, в его теле ощущалось тепло, очжэньцы, которая медленно бежала по телу, начала течь активнее, как бесконечная река. Освободив свою душевную силу, Ячень захотел выяснить, что было особенным в этой учебной комнате. Вскоре он обнаружил, что из земли поднимается светло-красный газ и собирается именно в учебной комнате. Из-за уникального материала стен и потолка, блокирующих газ, он не мог выбраться за пределы учебной комнаты. Это, должно быть, огонь ци из месторождения Чжэнь ци. Интересно, а как оно выглядит? Пробормотал про себя Ячень, подойдя к подушке посреди тренировочной комнаты и усаживаясь. Он достал пилюли всех трех видов и положил их в рот. Затем достал два низкоуровневых камня души и зажал их в обеих руках. Он был полон решимости достичь раннего пика царства скрытого Юаня, потому что только увеличив свою культивацию, он смог бы увеличить свою силу в целом. Закрыв глаза, Ячень медленно впал в транс. Ты имеешь в виду, что младший брат отправился в учебную комнату? В кабине ресторана Юань Цзунба спрашивал воина царства скопления реальности, стоявшего прямо перед ним. Парень поспешно кивнул в знак подтверждения, продолжая следить за ним. Я хочу знать, когда он покинет это место. Будь уверен, что получишь за это много камней и души. Юань Цзунба выглядел холодным. Да, господин, парень выглядел очень довольным. В боевом городе воинов царства скопления реальности обычно не очень уважали. Им было очень трудно заработать камни души обычными способами. Однако, к счастью, всегда что-нибудь происходило между воинами, которые приходили сюда. И, как правило, воины, у которых оставались незавершенные дела, хотели, чтобы кто-нибудь последил за их противниками, что, конечно же, стоило денег. В этом случае деньгами являлись камни души. Теперь можешь идти. Юань Цзунба грубо махнул рукой. На лице Юань Цзунба появилось злорадное выражение. Младший брат, в учебной комнате нет магии. Ты всего лишь воин раннего царства скрытого Юаня, и, возможно, в скором времени достигнешь высшего уровня раннего царства скрытого Юаня. Но ты все равно не сможешь драться со мной. Как только ты покинешь боевой город, это будет тот день, когда ты умрешь. Что касается меча звездных шрамов, он будет принадлежать мне, в роскошном помещении. Второй принц, мы следили за ними всю дорогу. Мы обнаружили, что этот парень и мисс Мужун не очень близки, они, должно быть, обычные друзья, сказал почтительно старик в черном. Услышав его, второй принц рассмеялся. Обычные друзья, все так, как я и говорил. Цин Чен, девушка с гордостью, она не готова быть с кем угодно. Кроме того, этот парень всего лишь воин раннего царства скрытого Юаня. Старик в черном закатил глаза, подумав он про себя. Никто и не утверждал, что они вместе, кроме тебя самого. Раз это так, тогда нет необходимости продолжать следить за ними. У Мужун Цин Чен много друзей, нет необходимости следить за всеми. Уверившись, что Ячень и Мужун Цин Чен всего лишь хорошие друзья, Второй принц был счастлив. Он решил, что не будет преследовать Ечень. У таких талантливых воинов, как Мужун Цинчен, всегда много друзей. Было бы странно, если бы у нее их не было. Да, ваше высочество, внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника, файл был скачан с сайта, https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий, https://lakhorizont.ru доминирующий меч, отблагодарите нашу команду, https://lakhorizont.ru поддержит проект, помощь проекту, кликнув на рекламу, https://lakhorizont.ru. Глава 193. Глава 193. Увеличение мощности. Несколько дней прошло, как одно мгновение. На седьмой день в полдень, дверь учебной комнаты открылась, и Ечень вышел наружу. Оказывается, вредно оставаться в тренировочной комнате слишком долго. Огонь Чжэнь заставляет людей забывать о времени. Если я продолжу обучение, могу оказаться в плохом состоянии, что может привести к ужасным последствиям. Ладно, я немного отвлекусь. Я мог бы обучиться трем загадочным заклинаниям Фула и следующему движению пальца, сотрясающего пустоту. Для Ечень три загадочных заклинания Фула были действительно важны, потому что единственным способом избежать опасности была высокая скорость. Пока он имеет достаточно высокую скорость, всегда есть шанс выжить. Я думаю, мне сначала нужно поесть. Поднатужившись, Ечень раскрыл ворота и начал прогуливаться за пределами своего учебного помещения. Хотя воины царства скрытого Юаня могли обходиться без пищи в течение долгого времени, как только они выходили из режима обучения, чувствовали огромный голод, и Ечень не стал исключением. «Молодой воин, это от вашего друга, хозяйка, которая встретила Ечень и Мужун Цинчен», заметила Ечень и поспешила отдать ему записку. Ечень взял сложенную записку и открыл ее. «Брат Е, мне нужно позаботиться кое о чем, поэтому я сначала отправлюсь в боевую школу небесного летающего дьявола. Будьте осторожны, хорошо, надеюсь, я увижу вас снова». Мужун Цинчен, сложив записку, Ечень спросил, когда она ушла. 4 дня назад. Большое спасибо. Это для вас. Вытащив 10 камней души низкого ранга из своего накопительного кольца, Ечень бросил их хозяйке. Та взяла камни души низкого ранга, подумав про себя. Какой щедрый человек. Он ведь уже дал мне 10 камней души низшего ранга. Более чем достаточно, чтобы тренироваться в течение месяца. В соседнем ресторане Ечень выбрал столик у окна на втором этаже. Юань Цзумба не следует недооценивать. Прежде чем покинуть город, я должен сначала достичь вершины раннего царства скрытого Юаня, и мои три загадочных заклинания Фула Рудры также должны быть изучены на уровне первого царства, да вдобавок вершина моего боевого искусства, атака чистого меча, я думаю, что смогу побороться с ним. К сожалению, слишком сложно провести третье движение пальца, сотрясающего пустоту, но если бы я мог просто немного узнать об этом, это помогло бы увеличить мои шансы на победу. По мнению Ечень, палец, сотрясающий пустоту, вероятно, был искусством небесного царства. Именно из-за своего высокого ранга каменный палец смог убить демонического монстра царства жизни и смерти одним ударом. Вскоре принесли блюдо, а также бутылку рисового вина. Ечень, отбросив всякие манеры, начал набивать рот едой. Вы знаете, вчера во Многогорье был убит воин царства достижения Астрала. За третьим столом справа расположилась пара воинов царства скрытого Юаня. Как, воин царства достижения Астрала убит? Кто его убил? Это был сотрясатель гор Дяокуй. Тот воин, что был убит, тоже был довольно знаменит. Его звали Злой Клинок, и он достиг пика раннего царства достижения Астрала. Злой Клинок, так это был он. Десятилетия назад он убил всю семью ученика горного мастера, которую опекал Дяокуй. Наверное, он поймал его на этот раз. О, кстати, сколько атак он использовал, чтобы убить его. Хотя Дяокуй, воин среднего царства достижения Астрала, но Злой Клинок тоже неплох. Я слышал, что он мог в одиночку сражаться с несколькими воинами среднего царства достижения Астрала. 3 атаки. Дяокуй использовал только 3 атаки, чтобы убить Злого Клинка. Невозможно. Злой Клинок не смог вовремя сжечь свой Чжэнь Юань, а, без помощи своего Чжэнь Юань, Клинок Зла не выдержал бы ни единой атаки. Дяокуй начал сжигать свой Чжэнь Юань перед первым нападением, не оставив Злому Клинку ни шанса на побег. Ну, неплохо, что Злой Клинок умер. Он отнял бесчисленное количество невинных жизней, и это был только вопрос времени, когда кто-нибудь отомстит ему. Услышав их, Ячень невольно промолвил: «Сотрясатель гор выглядел так дружелюбно. Он даже подразнил меня перед Мужун Цинчен. Не могу поверить, что он сражался с такой дикой силой. Он убил воина высшего уровня раннего царства достижения астрала всего 3 атаками. Боюсь, что даже 3 атак моего небесного великого громового искусства оказалось бы недостаточно». После обеда Ячень вышел на улицу и прошелся, но вскоре остановился. Прямо перед ним стоял Юань Цзуньба. «Похоже, вы еще не достигли пика раннего царства скрытого Юаня, и я вижу, что ваша компаньонка оставила вас», — злобно Юань Цзуньба усмехался, глядя на Ячень. Ячень непринужденно ответил: «Прямо сейчас у вас лучший шанс убить меня. Жаль, что эта возможность вам не предоставится. Не пытайтесь провоцировать меня, я не глуп. Даже воин царства достижения астрала не осмелится убить вас здесь, в боевом городе, и я тоже. Но, к сожалению для вас, вы не можете оставаться здесь всю свою жизнь. Тогда получайте удовольствие, ожидая. Может быть, я решу остаться здесь лет на 5». Ячень мило улыбнулся и прошел мимо. Лицо Юань Цзуньба затопила ярость. «Пробыть в боевом городе 5 лет, если он действительно так поступит, я в самом деле ничего не смогу сделать. Только попадись мне, я заставлю тебя умолять о смерти». Ячень вернулся в свое учебное помещение, немного отдохнул и начал читать 3 загадочных заклинания Фула Рудры. Еще 7 дней прошло мгновенно. «Круши!» – завопил Ячень во всю мощь своих легких. Из его тела появились 2 теневых потока Чжэнь Ци, а затем рванули вперед. В мгновение ока они пересекли учебное поле, достигли металлической тренировочной колонны и ударились прямо в нее с полной силой. Бум! Бум! На тренировочной колонне появились 2 кулачные отметины. «Не так давно, я должен был уже достичь уровня 1 царства 3 загадочных заклинаний Фула Рудры. Тогда мое искусство разделения теневого полета достигнет уровня среднего царства Земли». Вскоре Ячень добился определенного прогресса в искусстве разделения теневого полета, что сделало его не слабее, чем любой другой воин низшего уровня царства Земли, только на 1 шаг от среднего ранга воина царства Земли. Остальная часть тени Чжэнь вернулась в тело Ячень, пока он оставался на прежнем месте, с закрытыми глазами. Через некоторое время он открыл глаза, и внезапно распространилась ужасающая ци-аура. Он небрежно поднял руку и указал правым указательным пальцем на учебную колонну. Бонг! В середине тренировочной колонны появилась глубокая отметина, в которой можно было даже увидеть отпечаток пальца. Но, увидев этот результат, Ячень покачал головой. «Этого еще недостаточно. Я не овладел даже 1/10 боевого искусства, 3-м движением пальца, сотрясающего пустоту. Слишком тяжело, моя культивация недостаточно сильна. Вряд ли я в ближайшее время успею овладеть мастерством Небесного Царства». В течение всего периода времени, кроме 3 загадочных заклинаний Фула Рудры, Ячень также тренировал искусство пальца, сотрясающего пустоту. Он хотел посмотреть, сможет ли добиться большего прогресса. Однако, судя по его нынешнему статусу, было бы нецелесообразно тратить на это все свое время. Время шло непрерывно, как река. Через день Ячень очень быстро двигался по своему небольшому полю для тренировки. 2 тени Чжэньцы внезапно появились из ниоткуда, затем развили немыслимую скорость и, в конце концов, ударили в тренировочную колонну. Круши! Ячень и его тени Чжэньцы нанесли удар по тренировочной колонне в одно и то же время. Бум! Бум! Бум! Послышалось 3 громких звука. Вместе Ячень нанес еще 1 удар. 3 силуэта собрались вместе, и поскольку их маршруты перекрывали друг друга, невозможно было определить, какой из них был реальным, кто был только тенью. В сравнении с более ранними тренировками скорости и эффект стали намного мощнее. Вызвав все тени, Ячень улыбнулся. «Я наконец достиг уровня 1 царства для 3 загадочных заклинаний Фула Рудры. Теперь мое искусство разделения теневого полета улучшилось более, чем на 50%, позволяя мне объединить его с тенью Чжэнь Ци, чтобы отражать атаки врагов. Честно говоря, тени Чжэнь Ци и искусство разделения теневого полета предназначались только для того, чтобы сбивать с толку противников, имея атакующую силу почти нулевого уровня. Однако, как только вы достигали среднего уровня царства Земли, сила тени Чжэнь Ци резко возрастала. При столкновении с мощным противником вы могли легко блокировать своего противника хотя бы на краткий миг, чего было более чем достаточно, чтобы убить противника. Внутренняя жара от огня Чжэнь почти исчезла. Я думаю, что на этот раз смогу попытаться достичь вершины раннего царства скрытого Юаня. Возможность достичь вершины раннего царства скрытого Юаня появлялась из-за накопления Чжэнь Ци с течением времени. Пополняя свою Чжэнь Ци пилюлями или некоторыми артефактами, практикующие могли достичь своей цели в течение нескольких дней. Тем не менее, не каждый человек мог обладать такими видами пилюли или волшебными артефактами. Только талантливые ученики 7-го ранга или боевые школы высшего ранга могли это себе позволить. Например, Мужун Цинчен добралась до своего пика среднего царства скрытого Юаня с помощью плода дракона. И, по ее словам, все остальные могущественные воины скрытого драконьего ранга сделали то же самое. Подавив зависть к этим гениальным ученикам, все же Ячень продолжал тренироваться, постепенно наращивая силу. «Что, этот гаденыш снова тренируется?» — яростно воскликнул Юань Цзумба внутри отдельной комнаты ресторана. Подросток, который передал новости, ответил: «Да, я использовал некоторые из камней души низкого ранга, которые вы дали мне, чтобы подкупить там служителей, и они еще не видели, чтобы он ушел. Продолжай следить за ним. Я не верю, что он останется здесь в течение 3-5 лет». Юань Цзумба действительно беспокоился о том, что Ячень не покинет боевой город долгое время. В конце концов, такое уже случалось раньше. Многие люди скрывались в боевом городе в течение десятилетий, пытаясь спрятаться от своих врагов. Они не смели выйти, пока их враги не оказывались убиты кем-то другим. На этот раз Ячень оставался в тренировочной комнате более полугода. В течение этого времени Ячень не выпил ни одной капли воды, полностью сосредоточившись только на обучении. Он использовал сотни камней души низкого ранга, а также десятки пилюль. Если бы обычный воин раннего царства скрытого Юаня сделал то же самое, скорее всего, он никогда не смог бы вернуться. Однако Ячень, имея высший уровень силы души, мог продлить время в 2 раза, иначе он никогда не поступил бы настолько безрассудно. Каждый день к нему приходили слуги. Слуга, получавший чаевые от Ячень, очень беспокоился, потому что давно жил в боевом городе и видел достаточно, чтобы понять, что кто-то преследует Ячень. Но вот настало время, когда Ячень, наконец, вышел из учебной комнаты. Огненная ци настолько удивительная. Даже после тренировки в течение такого длительного периода времени каналы вообще не повреждены. Но я думаю, что свою роль также сыграли магические пилюли. Обычно воин тренировался пару часов, прежде чем сделать перерыв, потому что каналы циркуляции ци могли не справиться со всей энергией Чжэнь ци, что могло нанести им некоторый урон. Тем не менее, свое обучение в учебной комнате Ячень останавливал только на пару часов после полудня и продолжал тренироваться после этого промежутка. Выдохнув, Ячень открыл дверь и пробормотал про себя: «Я уже достиг пика раннего царства скрытого Юаня. Не думаю, что в ближайшее время смогу продвинуться еще дальше». Тук-тук, кто-то стучал в парадную дверь. Ячень сделал манящий жест, и дверь открылась. «Войдите». Это был слуга, который служил ему раньше. «Да», — спросил Ячень, — «не покидайте город. Я думаю, что кто-то угрожает вам. Они посылают множество соглядатаев, чтобы следить за вами». Ячень улыбнулся. «Я знаю, спасибо.